Толстой Лев Николаевич. Ходите в свете, пока есть свет. Часть седьмая. В таком расположении духа Юлий заснул. Наутро ему сказали, что проезжий искусный врач желает его видеть, обещаясь скоро помочь. Юлий с радостью принял врача. Врач был никто иной, как тот самый незнакомец, которого встретил Юлий, когда шел к христианам. Осмотрев его раны, врач предписал приемы трав для подкрепления сил. «Буду ли я в состоянии работать рукою?» – спросил Юлий. «О да! Править колесницей? Писать?» «Да! Но тяжелую работу! Копать!» «Я не думал об этом!» – сказал врач. «Потому что это не может быть тебе нужно, по твоему положению!» «Напротив! Это-то мне нужно!» – сказал Юлий. И рассказал врачу, что с тех пор, как он видел его, он последовал его совету, испытал жизнь. Но жизнь не дала ему того, что она обещала, а напротив, разочарование ею. И что он теперь хочет привести в исполнение намерение, о котором говорил тогда. «Да, видно, пустили они в дело свои обманы и прельстили тебя. Так что ты в твоем положении с теми обязанностями, которые лежат на тебе, особенно по отношению к детям, не видишь все-таки их заблуждений». «Прочти это», – сказал Юлий, подавая врачу рукопись, которую он читал. Врач взял рукопись, взглянул на нее. «Знаю я это», – сказал он. «Знаю этот обман и удивляюсь тому, что такой умный человек, как ты, может попасться в такую ловушку». «Я не понимаю тебя. В чем ловушка?» «Все дело в жизни. И вот они, эти софисты и бунтовщики против людей и богов, предлагают счастливый путь жизни. Под таким путем жизни они разумеют такой путь жизни, при котором все люди были бы счастливы. Не было бы ни войн, ни казней, ни бедности, ни распутства, ни ссор, ни злобы. И они утверждают, что такое состояние людей будет тогда, когда люди будут исполнять заповеди Христа. Не ссориться, не блудить, не клясться, не насиловать, не враждовать народу против народа. Но они ошибаются и обманывают тем, что они цель принимают за средство. Цель в том, чтобы не ссориться, не клясться, не блудить и так далее. И эта цель достигается только средствами общественной жизни. А они-то говорят почти то же, что бы сказал учитель стрельбы, сказав: «В цель попадешь только тогда, когда стрела твоя будет лететь по прямой линии к цели». Да как сделать, чтобы она летела по прямой? В этом задача. И задача эта достигается в стрельбе тем, что тетива натянута, лук упруг, стрела пряма. Тоже и жизнью людей. Наилучшая жизнь людей такая, при которой не блудить, убивать, достигается тем, чтобы была тетива, правители. Упругость лука – сила власти. И прямая стрела – справедливость законов. Они же под предлогом лучшей жизни разрушают все то, что улучшило и улучшает жизнь. Они не признают ни правителей, ни власти, ни законов, но утверждают, что без правителей, власти и законов жизнь будет лучше, если все люди будут исполнять закон Христа. Да, но что ручается, что люди будут исполнять его? Ничто! Они говорят: «Вы испытали жизнь при власти и законах, и жизнь не стала совершенной. Испытайте же отсутствие власти и законов, и жизнь станет совершенной». Вы не имеете права отрицать этого, потому что вы не испытали. Но тут-то и явен софизм этих безбожников. Говоря так, разве они не тоже говорят, что сказал бы человек земледельцу: «Если ты сеешь в землю и закрываешь семена, и все-таки урожай не таков, какого бы ты хотел. А я советую тебе, сей в море, тогда будет лучше. И ты не имеешь права отрицать мое положение, потому что ты не испытал его». «Да, это справедливо», – сказал начавший колебаться Юлий. «Но мало этого», – продолжал врач. «Допустим, нелепое, возможное, что основы христианского учения могут быть сообщены всем людям приемом каких-нибудь капель, и что вдруг все люди будут исполнять учение Христа, любить Бога и ближнего и исполнять его заповеди. Допустим это. И все-таки путь жизни по их учению не выдерживает разбора. Жизни не будет, и жизнь прекратится. Учитель их был холостой бродяга, Такими будут и последователи его, по нашему предложению, и весь мир. Теперь живущие проживут, но дети их не выживут, или выживут один из десяти. По учению их, все дети должны быть равны, для каждой матери и отца, свои и чужие. Как же уберегутся эти дети, когда мы видим, что вся та страсть, любовь к этим детям, вложенная в матерей, едва охраняет детей от погибели? Что же будет, когда это будет одно сожаление, равное ко всем детям? Какого взять и сохранять ребенка? Кто будет просиживать ночи с больным вонючим детищем, кроме матери? Природа сделала броню ребенку, любовь матери. Они снимают ее, ничем не заменяя. Кто выучит сына? Кто вникнет в его душу, как не отец его? Кто предотвратит от опасностей? Все это устраняется. Устраняется вся жизнь, то есть продолжение рода человека. «И это справедливо», – сказал Юлий, увлеченный красноречием врача. «Нет, друг мой, оставь бредни и живи разумно, особенно теперь, когда на тебе лежат такие великие, важные и настоятельные обязанности. Исполнение их есть дело чести. Ты дожил до второго периода сомнений, но иди дальше, и сомнений не будет. Первая и несомненная твоя обязанность – это воспитание детей, которыми ты пренебрег. Обязанность твоя в отношении их есть то, чтобы сделать их достойными слугами республики. Республика дала тебе все, что ты имеешь. Ты должен и сам служить ей, и дать ей достойных слуг в своих детях. Этим же самым ты дашь благо и детям. Другая твоя обязанность – это служение обществу. Тебя огорчила и разочаровала твоя неудача. Это случайность временная. Без усилий и борьбы ничего не достается. И радость торжества только тогда сильна, когда победа трудна. Предоставь твоей жене забавляться болтовнёй христианских писаний. Ты же будь мужем и воспитай детей быть мужами. Начни эту деятельность сознанием своего долга, и отпадут все твои сомнения. Они и пришли к тебе от болезненного состояния. Исполни свои обязанности по отношению к республике, своим служением ей и приготовлением своих детей к этой службе. Поставь их на ноги, чтобы они могли заменить тебя, и тогда спокойно отдайся той жизни, которая влечет тебя. А до тех пор ты не имеешь права. Да если бы отдался, то ничего не нашел бы, кроме страдания. Часть 8. Лекарственные ли травы или советы мудрого врача подействовали на Юлия. Но очень скоро он ободрился, и его мысли о христианской жизни показались ему бреднями. Врач, пробыв несколько времени, уехал. Юлий же скоро после него встал и, пользуясь его советами, начал новую жизнь. Он взял учителя для детей и сам следил за их учением. Свое же время все проводил в общественных делах и очень скоро приобрел в городе большое влияние. Так прожил Юлий год. И в этот год ни разу не вспомнил даже о христианах. Но по истечении года назначен был в их городе суд над христианами. В Киликилию приехал посланный от римского императора для подавления христианской проповеди. Юлий слышал о мерах, предпринимаемых против христиан, и, полагая, что это не коснется христианской общины, в которой жил Помпилий, не думал о нем. Но однажды, когда шел он по площади вместо своего управления, к нему подошел пожилой, бедно одетый человек, которого он не узнал сначала. Это был Помфилий. Помфилий шел к нему. «Здравствуй, друг», — сказал он ему. «У меня к тебе есть великая просьба, но не знаю, захочешь ли ты во время теперешнего гонения на христиан признавать меня своим другом, и не боишься ли ты потерять свое место с ношениями со мной?» «Я никого не боюсь», — отвечал Юлий. «И я в доказательство прошу тебя идти со мной, ко мне. Я пропущу даже свое дело на площади с тем, чтобы поговорить с тобою и быть тебе полезным. Пойдем со мной. Чей это ребенок?» «Это сын мой. Впрочем, я мог бы не спрашивать. Я узнаю твое лицо в нем. Узнаю и эти голубые глаза. И могу не спрашивать о том, кто твоя жена. Это та красавица, которую я 6 лет тому назад видел с тобой? Это ее глаза». «Ты угадал», — ответил Помфилий. «Скоро после того, как мы виделись с тобой, она стала моей женой». Друзья вошли в дом Юлия. Юлий вызвал жену и отдал ей мальчика, а сам провел Панфилия в свою роскошную, уединенную комнату. «Здесь ты можешь все говорить, никто не услышит нас», — сказал Юлий. «Я не боюсь того, чтобы меня услышали», — отвечал Панфилий. «Даже просьба моя состоит не в том, чтобы тех христиан, которые взяты, не судили и не казнили, а только в том, чтобы им позволили всенародно высказать свою веру». И Памфилий рассказывал о том, что христиане, взятые властями, из темницы дали знать о своем положении в свою общину. Старец Кирилл, зная об отношениях Памфилия к Юлию, поручил Памфилию идти и просить за христиан. Христиане не просили о помиловании. Они считали призванием своей жизни свидетельство истины учения Христа. Они могли свидетельствовать этой длинной 80-летней жизнью или свидетельствовать то же самое мученичеством. То и другое им было безразлично. И смерть плотская, неизбежная для них, была одинаково не страшна и радостна сейчас или через 50 лет. Но им желалось, чтобы жизнь их служила бы на пользу людям. И поэтому они послали Памфилия хлопотать о том, чтобы суд и казнь были при народе. Юлий подивился просьбе Памфилия, но обещался сделать все, что от него зависит. «Я обещаю тебе свое заступничество», — сказал Юлий. «Но я обещал тебе его по своей службе, к тебе и тому особенному доброму чувству размягчения, которое ты всегда вызываешь во мне. Но должен признаться тебе, что учение ваше я считаю самым безумным и зловредным. Я могу судить про это, потому что сам очень недавно, в минуты разочарования и болезни, в упадке духа, разделял опять ваши взгляды и опять чуть было не бросил все и не ушел к вам. Я знаю, на чем жиждется ваше заблуждение, потому что прошел через него. На любви к себе, на слабости духа и болезненном расслаблении. Это вера баб, а не мужей». «Ну почему же?» «А потому что, признавая то, что в природе человека лежит раздор и вытекающее из него насилие, вы не хотите принимать в них участие, предавать их другим и, не внося своего участия, пользоваться устройством мира, основанным на насилии. Разве это несправедливо? Мир всегда стоял тем, что были властители. Властители эти брали на себя весь труд и всю ответственность, ограждали нас от внешних и внутренних врагов. И взамен этого мы, подавленные, покорялись этим властителям, воздавали им почести или помогали им в их служении. Вы же из гордости, вместо того, чтобы трудом своим участвовать в делах республики и по мере заслуг подниматься трудом выше и выше в уважении людей, вы сразу по своей гордости признаете всех людей равными, для того, чтобы никого не считать выше себя, а считать себе равными кесарю. Вы сами так думаете и учите так других. И для слабых и ленивых соблазн этот велик. Вместо труда всякий раб сразу сделает себя равным кесарю. Но мало этого, вы отрицаете и подати, и рабство, и суд, и казни, и войну. Все то, что держит людей вместе. Если бы люди послушали вас, общество бы распалось, и мы бы вернулись к временам дикости. Вы в государстве проповедуете разрушение государства. Но само существование ваше обусловлено государством. Не будь этого, и вас бы не было. Вы бы все были рабами скифов или дикарей, первых, которые бы узнали о вашем существовании. Вы как нарыв, разрушающий тело, но могущий появиться и питаться только телом. И живое тело борется с ним и подавляет его. То же желаем и мы с вами, и не можем не делать. И несмотря на обещание мое помочь тебе в исполнении вашего желания, я смотрю на ваше учение как на самое вредное и низкое. Низкое, потому что я считаю, что грызть ту грудь, которая тебя питает, нечестно. Несправедливо пользоваться благами республики и не принимать участие в том устройстве, которым она держится, разрушать ее. «В твоих глазах, — сказал Памфилий, — было бы много справедливого, если б действительно мы так жили, как ты думаешь. Но ты не знаешь нашей жизни и составил себе ложное представление о ней. Те средства жизни, которыми мы пользуемся для себя, достижимы без помощи насилия. Человек так устроен, что в здоровом состоянии он может своими руками заработать гораздо больше того, что необходимо для его жизни. Живя же вместе, мы в состоянии трудом сообща прокормить наших детей и стариков, больных и слабых. Ты говоришь о властителях, что они ограждают людей от внешних и внутренних врагов. Но мы любим врагов, и поэтому у нас нет их. Ты говоришь, что мы, христиане, возбуждаем в рабе желание быть кесарем. Напротив того, и словом, и делом, мы проповедуем одно – терпеливое смирение и труд, самый простой, считающийся низким, труд рабочего человека. Мы не знаем и не понимаем ничего в государственных делах. Мы знаем одно, и знаем это несомненно, что благо наше только там, где благо других людей, и мы ищем это благо. Благо же всех людей в их единении. Единение же достигается не насилием, но любовью. Насилие разбойника над прохожим для нас так же возмутительно, как насилие войска над пленным, судьи над казненным, и мы не можем сознательно участвовать ни в том, ни в другом. Пользоваться же без труда насилием мы не можем. Насилие отражается на нас. Но наше участие в насилии состоит не в приложении его, а в покорном перенесении его над собой. «Да», – прервал его Юлий, – «но вы только делаете вид, что вы мученики и рады гибнуть за свою истину. Но истина не на вашей стороне. Вы гордые безумцы, разрушающие все основы общественной жизни. Вы на словах проповедуете любовь, но если разобрать то, что вытекает из вашей любви, то выходит совсем другое. Из нее вытекает варварство, возвращение к дикому состоянию убийства, насилия, грабежа, которые, по вашему учению, не должны быть ничем сдержаны». «Нет, это не так», – сказал Панфилий. «И если только ты действительно захочешь внимательно и беспристрастно разобрать то, что вытекает из нашего учения и нашей жизни, то сам увидишь, что не только из них не вытекают убийства, насилие и грабежи, но наоборот, успешно бороться с подобными преступлениями возможно только теми средствами, которые мы применяем. Убийства, грабежи и всяческое зло было всегда в мире и до христианства, и с ними люди всегда боролись, только безуспешно, теми средствами, которые мы отрицаем. Средства эти, отвечающие насилием на насилие, не сдерживают преступлений, а только возбуждают их, распространяя среди людей ожесточение и злобу. Взгляни на могущественное римское государство. Ни в какой другой стране не хлопочет столько о законах, сколько в Риме. Изучение и совершенствование законов там возведены даже в особую науку. Законы преподают в школах, обсуждаются в Сенате. Самые способные граждане занимаются их улучшением и применением. Законное правосудие считается высшей доблестью, и должность судьи пользуется особым почетом. А между тем, всем известно, что в настоящее время нет на свете города, более погрязшего в разврате и преступлениях, чем Рим. Вспомни историю Рима, и тебе бросится в глаза, что народ римский в прежние, более первобытные времена отличался добродетелями, несмотря на то, что тогда законы не были еще выработаны. В наше же время, рядом с изучением, улучшением и применением законов, нравы римлян все больше и больше развращаются, число преступлений все увеличивается, и самые виды преступлений становятся более разнообразными и искусными. Да иначе и не может быть. Успешно бороться с преступлениями, как и со всяким злом, возможно только христианским орудием любви, а не языческим орудием мести, наказания, насилия. Я думаю, что ты и сам бы желал, чтобы люди не из страха наказания воздерживались от зла, но чтобы они не хотели делать зло. Неужели ты желал бы, что люди бы походили на тех заключенных в тюрьмах, которые только потому не делают зла, что их сторожат часовые? Законами предупреждения, пресечения и наказания не сделается того, чтобы люди хотели не делать зла, а хотели бы делать добро. Достигать этого можно только тогда, когда борешься со злом в самом его корне, лежащем внутри человека. Мы так и делаем, а вы боретесь только с наружными последствиями зла. До самого же источника его вы не можете добраться, потому что вы не ищете его и не знаете, где он. С самые обыкновенные и часто повторяющиеся преступления, как убийства, грабежи, кражи, обманы, вытекают из стремления людей увеличивать свой достаток, а иногда даже только приобрести необходимое пропитание. И из этих преступлений некоторые караются законом, хотя самые сложные и обширные по своему значению совершаются под крылом этого же закона, как то крупные торговые обманы и вообще все разнообразные виды обирания бедных богатыми. Те из этих преступлений, которые караются законом, этим действительно несколько сдерживаются, или вернее затрудняются некоторые простые виды преступлений. И преступники из опасения наказания действуют осторожнее и искуснее, изобретая новые виды преступлений, неуловимые законом. При христианской же жизни человек самым своим образом жизни предохраняет себя от таких преступлений, вызываемых с одной стороны погонью за наживою, а с другой – неравномерным скоплением наживы в одних руках. Мы сдерживаем преступления других, грабежи и убийства только тем, что, пользуясь для самих себя только самым необходимым для жизни и отдавая другим весь свой свободный труд, мы, христиане, не соблазняем других накопленными богатствами, редко имея под руками того, что нужно для нашего дневного пропитания. Голодный человек, впадающий в отчаяние и готовый совершить преступление ради куска хлеба, если и придет к нам, то без всякого преступления найдет у нас то, что ему нужно, так как мы для этого и живем, чтобы делиться последним с голодными и холодными. И выходит, что одни преступники сами удаляются от нас, а другие сближаются с нами, находят свое спасение и перестают быть преступниками, понемногу становясь работниками, трудящимися на общую пользу людей. Другой разряд преступлений вызывается необузданностью страстей, направляемых ревностью, местью, животной любовью, гневом, ненавистью. Подобные преступления никогда не сдерживаются законами. Человек, совершающий их, находится в животном состоянии полной разнузнанности, какой-либо страсти и не может соображать о последствиях своего поступка. Препятствие только разжигает в нем страсть. А поэтому помощью законов невозможно бороться с такими преступлениями. Мы же действительно боремся с ними. Мы веруем, что только в духе человек найдет удовлетворение и смысл своей жизнью. И что, служа своим страстям, он не может получить удовлетворение. Мы сами укрощаем свои страсти трудовою, любовной жизнью и развиваем в себе силу духа. И чем больше разрастается наше число, тем шире и глубже распространяется наша вера, тем неизбежнее уменьшится число таких преступлений. Наконец, третий разряд преступлений совершается из желания помочь людям, из желания облегчить участь народа. Некоторые люди, заговорщики, убивают тирана, думая, что этим они помогут большинству. Источник таких преступлений лежит в том, что люди думают, что можно при помощи зла творить добро. Эти преступления из-за идеи не только не сдерживаются применением к ним законной кары, но наоборот, только поощряются и распространяются карательными мерами. Сами люди, совершающие подобные преступления, хотя и заблуждаются, но действуют под влиянием доброго побуждения из желания служить людям. Они люди искренние, готовые жертвовать собою и не отступающие ни перед какими опасностями. И поэтому страх наказания не сдерживает их. Наоборот, опасности их воодушевляют, и страдания, и казнь возводят их в положение героев, привлекают к ним сочувствие других людей и увлекают на тот же путь. Это мы видим в истории всякого народа. Мы, христиане, веруем, что зло пройдет только тогда, когда все поймут несчастье, неизбежно вытекающее из него, для себя и для других. Мы знаем, что братство достигается только тогда, когда каждый из нас будет братом, что нельзя устроить братство без братьев. И мы, хотя видим заблуждение заговорщиков, но ценим их искренность и самоотречение и сближаемся с ними в том хорошем, что в них есть. Они же видят в нас не врагов, а людей, таких же искренних и желающих добра людям, как и они. И многие из них переходят на нашу сторону, убеждаясь в том, что тихая трудовая жизнь, проводимая в неотступной заботе о других, несравненно и полезнее для людей, и труднее их минутных подвигов, сопряженных с человеческими жертвами. И такие люди, примкнувшие к нам, оказываются одними из самых деятельных и с сильным духом изо всех братьев в наших общинах. Кто же успешнее борется с преступлениями всякого рода и больше содействует их искоренению? Мы ли, христиане, показывающие радостность духовной жизни, из которого не вытекает зла? Мы, действующие примером и любовью? Или же ваши правители и судьи, постановляющие приговоры по букве мертвого закона и, вконец, губящие своих жертв или доводящие их до самого крайнего ожесточения? «Когда послушаешь тебя, — сказал Юлий, — то выходит, как будто вы и правы. Но скажи же мне, Памфилий, почему люди относятся к вам враждебно? Преследуют вас, гонят и убивают? Почему из вашего учения любви вытекает раздор? Причина этому не в нас самих, а вне нас. Сейчас я говорил о таких преступлениях, которые признаются преступниками одинаково и государством, и нами. Эти преступления представляют такой вид насилия, который нарушает временно установленные законы какой-либо страны. Но помимо этих законов, люди сознают в себе еще другие законы, вечные, общечеловеческие, написанные в сердцах всех людей. Мы, христиане, подчиняемся этим божественным, общечеловеческим законам, признавая в словах и жизни нашего Учителя наилучшее, самое ясное и полное их выражение. А поэтому в наших глазах преступление есть всякое насилие, нарушающее заповеди Христа, так как они выражают закон Божий. Мы признаем, что ради возможного избежания вражды против нас следует исполнять и государственные законы той страны, в которой мы живем. Но мы ставим выше всего закон Божеский, управляющий нашей совестью и разумом. Мы можем исполнять только те государственные законы, которые не противны Божескому. Кесареву – кесарю, а Божье – Богу. Мы не имеем в виду не только преступления законов одного какого-либо государства, в пределах которого мы случайно родились и должны жить, но прежде всего избегаем преступлений против воли Божьей, общей всей природе человеческой. И потому ваша борьба с преступлениями и шире, и глубже вашей государственной. И вот это самое признание нами закона Божеского за высший закон тревожит и возмущает людей, ставящих выше всего какой-нибудь частный закон, например, закон своего государства, или даже, как часто бывает, возводящих в закон обычаи своей среды. Не желая или не будучи в состоянии стать людьми в настоящем смысле, в том смысле, в котором Христос говорил, что истина сделает нас свободными, эти люди ограничиваются положением одного подданного, того или другого государства или члена общества, и потому, естественно, питают вражду к тем, которые видят и признают более высокое назначение человека. Не желая или не будучи в состоянии сами понять это высшее название, они не допускают его для других. О них и говорил Христос: «Горе вам, законники, что вы взяли ключи разумения, сами не вошли и входящим вас препятствовали». От них-то и исходят те гонения против нас. Мы сами никому не питаем вражды, даже и к тем, которые нас гонят, и наш образ жизни никому не наносит ни вреда, ни ущерба. Если люди раздражаются против нас и даже питают к нам вражду, то это может быть только от того, что наша жизнь колет им глаза, обличая их жизнь, основанную на насилии. Прекратить такую вражду против нас, исходящую не от нас, мы не имеем возможности, потому что не можем перестать понимать ту истину, которую мы поняли, не можем зажить противно нашей совести и нашему разуму. Про эту самую вражду, которую наша вера вызывает других против нас, Учитель сказал: «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч». Христос испытывал на себе эту вражду и нас, своих учеников, не раз предупреждал о ней. «Меня, — говорил он, — мир ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злые. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Но, как и Христос, мы не боимся убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Освященные светом истины, мы живем в этом свете, и жизнь эта не знает смерти. Плотские же страдания и смерть не минуют никакого человека. Придется в свое время и нашим палачам страдать телом и умирать. И ужас берет, когда подумаешь, как мучиться они будут, несчастные, беспомощные, перед плотской смертью, теряя в ней все то, чего они с такими хлопотами, с такими напряженными усилиями достигли в течение всей своей жизни. От этих ужаснейших и всех страданий мы, слава Богу, предохранены, так как счастье для нас лежит не в том, чтобы не страдать телом и не умирать, а в том, чтобы, возвысив в себе жизнь Духа, сохранять свое равновесие при всех обстоятельствах, радостно осознавать разумность и неизбежность для нас всего того, что помимо нашей воли происходит с нами. И главное знать, что мы верны нашей совести и разуму, этим высшим дарам, вложенным в человека самим источником истины. И мы не страдаем от наших гонителей, враждующихся против нас. Страдаем не мы, а они страдают от их чувства вражды и ненависти, которые они, как змею на груди, взлелеяли в своем сердце. Суд над ними состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Смущаться тут нечего, потому что истина берет свое. Овцы слышат голос пастыря и идут за ним, потому что знают голос его. Гнет стадо Христово, а растет, привлекая к себе новых овец со всех сторон земли. Ибо Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, хотя и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. «Да», — прервал его Юлий, — «но много ли искренних между вами? Часто вас обвиняют в том, что вы только делаете вид, что вы мученики и рады гибнуть за истину. Но истина не на вашей стороне. Вы гордые безумцы, разрушающие все основы общественной жизни». Памфилий ничего не отвечал и с грустью глядел на Юлия. Слушайте продолжение «Ходите в свете, пока есть свет» в следующем эпизоде.